Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы учим людей, и маленьких, и взрослых, понимать удивительное искусство архитектуры и даже, как я обычно говорю, читать язык архитектуры. А делаем мы это разными способами. Проводим экскурсии по Москве, Петербургу, Тбилиси, Еревану и другим городам, лекции, детские мастер-классы, возим архитектурные туры по всему миру и учим людей профессии экскурсовода. Почему мы назвали наш подкаст «Невидимый город»? Большинство из нас живет в городах. Почти каждый день нашей жизни мы ходим по ним, смотрим на них. Однако, мне кажется, подлинный смысл города чаще всего остается невидим для нас. Ведь город и отдельные дома рассказывают нам множество историй о том, как люди жили в нем в прежние века, о мыслях и чувствах архитекторов и жителей, об изобретениях великих инженеров. Город говорит с нами на особом языке. И мы в нашем подкасте будем этот язык расшифровывать на примере самых важных стилей 20 века – зданий, которые окружают нас в последние 120 лет. А понять и представить себе описываемые нами архитектурные стили нам поможет популярное кино, которое вы, возможно, смотрите и любите так же, как и я. «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Звездные войны» и многое другое. Почему мы выбрали кино? Дело в том, что кинематографисты часто обращаются к опыту архитектуры 20 века. Ведь действие каждой сцены фильма происходит в каком-то пространстве. И это пространство тоже что-то должно рассказывать зрителю. А еще во время подкаста я буду иногда просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, гусь-гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. И вот вам первое задание на сегодня. Нарисуйте современный жилой дом, многоэтажный, многоквартирный, но придайте ему легкие черты сходства с замком. Почему именно с замком, я расскажу вам дальше. Когда я был примерно в том же возрасте, что и вы, одним из моих самых любимых фильмов был «Властелин колец». В нем много красивой архитектуры. Архитектура людей напоминает нам о средневековой Европе, особенно Скандинавии и Италии. У хоббитов уютные британские деревенские коттеджи, только под землей. А на что похожа архитектура эльфов? Ривенделл и Лотлориан. В эльфийских домах и парадных залах много растительных мотивов. Колонны, оконные перемычки, стены и потолок — все украшено резьбой или лепниной в виде вьющейся лозы и диковинных листьев. Вы скажете, ну, тут все логично. Эльфы ведь лесной народ, они любят растения, даже научили деревья разговаривать. Но не все так просто. Дело в том, что в настоящей человеческой архитектуре тоже был стиль, наполненный растительными мотивами. Популярен он был более 100 лет назад, в конце 19-го, начале 20 века, и назывался модерн. О нем, об этом самом эльфийском изо всех архитектурных стилей, мы сегодня с вами и поговорим. Что такое модерн и откуда он взялся? Для того, чтобы это понять, перенесемся в конец 19 века, это чуть более 120 лет назад. Что представляет собой в это время Европа и Россия? Во-первых, это эпоха прогресса. Железные дороги покрывают своей сетью всю Европу, Россию, Америку. Например, в начале 20 века, 100 лет назад, в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, было уже 7 вокзалов, а в Москве — 9. Кроме того, города активно застраиваются фабриками. Скажем, в Москве в начале 20 века каждый 10-й житель был фабричным рабочим. В города приходит электричество, первые электростанции появляются в Москве и Петербурге, да и во всем мире уже в конце 19 века, более 120 лет назад. Тогда же в города приходит и общественный транспорт. Сначала конка — это трамвайный вагон, который движут лошади, а затем и электрический трамвай, и даже метро. Во-вторых, та эпоха, о которой мы говорим, это время невероятной урбанизации. Что это означает? Означает, что города очень сильно выросли. Скажем, в 1813 году, вскоре после войны с Наполеоном, в Москве жило немногим более 200 тысяч человек, а 100 лет спустя, в 1913-м, население города составляло более 1 600 000 человек, то есть выросло в 8 раз за столетие. Конечно, в городах усложняется жизнь, появляются новые типы зданий, уже упомянутые нами вокзалы, фабрики, электростанции, специальные офисные здания, музеи, библиотеки, больницы, архивы и так далее. И, конечно, многие архитекторы считали, что новые типы зданий не могут походить на дворцы Древней Греции, они должны иметь какую-то новую архитектуру. В-третьих, рубеж 19-20 века — это время, когда в жизнь вовсю входят новые материалы. Чугун, сталь, появляется железобетон — это такой новый материал из цемента, песка, камня и стальной решетки арматуры. Хотя он воспринимается нами как какой-то новый материал, вот сегодня из него активно строятся здания, на самом деле он стал использоваться в строительстве уже примерно 150 лет назад. Стекло — это тоже новый материал, представьте себе. Конечно, в целом оно используется еще со средних веков, но именно в это время научились отливать большие листы стекла величиной в несколько квадратных метров. Итак, многие архитекторы считали, что архитектура не может игнорировать достижения техники, что она просто обязана использовать и новые материалы, и новые конструкции, которые можно создавать из этих материалов. Появляются здания с перекрытиями из стали и стекла, как, например, ГУМ на Красной площади в Москве или, скажем, перрон Витебского вокзала в Петербурге. Архитекторы стремятся создать стиль, который отражал бы дух нового века, дух современной им жизни. Не случайно, кстати, название этого стиля. «Модерн» происходит от слова «современный», «modern» по-английски, «art nouveau» по-французски его называют, то есть «новое искусство». В немецкоговорящих странах его называют «югенстиль», то есть «молодой стиль». А при чем тут тогда растительные мотивы, спросите меня вы? Я же все время говорю про прогресс, технику, сталь. Дело в том, что модерн — это двойственный, неоднозначный стиль. Да, с одной стороны, в нем был культ техники и прогресса. Но одновременно были люди, которые были испуганы этим развитием техники, и они любили природу и естественность. Они хотели хотя бы свои жилища, свои города наполнить образами природы. Так в модерне появляются все эти растительные мотивы, которые мы встречали в том числе и в эльфийской архитектуре. Кроме того, важная идея для модерна — это отказ от копирования исторических архитектурных стилей. То есть архитекторы говорили, не будем больше строить, как в Древней Греции или в Древнем Риме или в Средние века. А если ты не можешь вдохновляться какими-то образцами из прошлого, то что тебе делать? Ты можешь вдохновляться природой. Считалось, что именно природа подарила все образы архитектуре, и незачем смотреть, скажем, на древних греков, лучше сразу смотреть на природу, которая была началом всего. Каких архитекторов вам стоит знать? Начнем с француза Эктора Гимара. Он, пожалуй, был главным певцом природы в модерне. Одно из первых зданий в стиле модерн, которое он строит, находится в Париже и называется «Кастель Беранже» или «Замок Беранже». Оно не случайно называется замком. В нем действительно есть мотивы средневековой замковой архитектуры. Дело в том, что такое обращение к средневековью, к славному прошлому, к временам рыцарей, было популярным мотивом эпохи модерна. Вы, наверное, догадались, именно поэтому я попросил и вас в самом начале нарисовать здание, современное многоэтажное жилое, как Кастель Беранже, но похожее немножко на замок. Одновременно в Кастель Беранже много природных мотивов. Питьевой фонтанчик во дворе похож на медузу, а флагодержатели на фасаде, то есть на лицевой стороне здания, напоминают морских коньков. Колонны прорастают вниз, вроде корней, и вверх, подобно почкам или бутонам. И вот вам очередное задание. Вернемся к нашему жилому дому. Давайте и мы добавим к нему черты модерна. Например, рядом с домом изобразим фонтан, похожий на медузу, или еще на какое-то живое существо из загадочного подводного мира. Биология была еще одним источником вдохновения модерна. Именно в это время ученые активно исследуют всю живую природу и впервые открывают для себя подводный мир. И, конечно, архитекторы и художники тоже этим активно вдохновляются. Вершиной творчества Гимара являются вестибюли парижского метро, открывшегося, кстати, в 1900 году. Здесь мы снова видим парадокс. С одной стороны, новейшая техника, метро, да и сами вестибюли, построены из чугуна и стекла, а с другой стороны, эти вестибюли имеют природные формы. Они похожи на цветы, крылья бабочки или стрекозы. Еще один очень важный архитектор эпохи модерна – австриец Отто Вагнер. Для немецкоговорящих людей характерна любовь к порядку. И когда читаешь книги Вагнера, может показаться, что он сухарь. Он все время призывает делать очень простую минималистичную архитектуру, отказываться от какого-либо декора, то есть от украшения здания, вдохновляться только новейшими конструкциями, материалами. Но когда смотришь на сами его постройки, вновь понимаешь, что модерн – стиль очень неоднозначный. Возьмем одно из самых известных его произведений. Кстати, это тоже вестибюль, ну, почти метро, городской железной дороги в Вене, станции Карлсплац. В нем используются новые материалы. Например, это сооружение стоит на стальном каркасе. Но одновременно в нем много изящества и есть природные мотивы. Все пространство между колоннами стального каркаса заполнено элегантными шлифованными мраморными плитами, а на них изображен орнамент в виде золотых подсолнухов. То же самое мы видим на другом известном произведении Вагнера «Майолика Хаус», то есть «Доме из майолики». Майоликой называется глазурованная керамическая плитка. Керамическая плитка, которая отливает такой металлической глазурью, блестящая керамическая плитка. Это здание довольно строгих форм, действительно просто многоэтажный такой жилой дом, куб, но весь его фасад полностью облицован орнаментом из керамической плитки. Этот орнамент изображает причудливые растительные мотивы. Ну и, конечно, один из самых известных архитекторов модерна — это испанец или каталонец Антонио Гауди. Это, пожалуй, самый сказочный, романтически настроенный архитектор модерна. Одно из его самых известных произведений в Барселоне — это дом Бальё. Он не просто украшен какими-то природными мотивами, а целиком представляет собой некое диковинное существо. Колонны на его фасаде похожи на косточки, а кровля — на огромного спящего дракона. И вот вам очередное задание. Нарисуйте и вы для вашего дома-замка какую-нибудь необычную крышу, похожую на причудливое сказочное существо. Может быть, это будет дракон, как у Гауди, а может быть, вы придумаете что-то свое. Еще одно известное произведение Гауди — это Паргуэль. Он вообще напоминает какое-то царство гномов или, может быть, деревню хоббитов. В нем много гротов, пещер, дома имеют причудливые шпили, да и вообще все его павильоны похожи на пряничные домики из сказок братьев Гримм. Ну и, конечно, разговор о Гауди был бы не полон, если бы не упомянули многострадальное его произведение «Саграда Фамилия» или «Собор Святого Семейства». Многострадальное, потому что начатой постройкой еще в конце XIX века, более 120 лет назад, он не закончен до сих пор. Если вы приедете в Барселону, вы увидите вокруг него кран, и он все еще строится. У него очень сложная форма из нового, кстати, материала, железобетона, и когда ты входишь внутрь «Саграда Фамилия», тебе кажется, что ты попадаешь в царство гномов Мория, тоже, кстати, из фильма «Властелина колец». Ну а что в это время происходило в России? Пожалуй, самым ярким мастером модерна в России был архитектор Федор Шехтель. Самым известным произведением Шехтеля является особняк Рябушинского в Москве. Сегодня его занимает музей Максима Горького. Это произведение, опять-таки, двойственное. С одной стороны, у него удобная планировка, в нем есть все новейшие достижения техники, например, кондиционирование, вентиляция. У него минималистичные фасады, но одновременно в нем много природных мотивов. Ограда напоминает ростки, распускающиеся из семян, или улиток, оконные переплеты, похожи на водоросли или деревья, а вокруг всего здания идет панно, так называется изображение, которое помещают на здании. И это панно изображает ирисы. Еще более причудливы его интерьеры. На парадной лестнице расположен фонарь, который снизу напоминает медузу, а сверху огромную черепаху. А в главном зале когда-то был камин, который напоминал огромную бабочку, раскинувшую свои крылья. Еще одно очень известное произведение модерна в Москве — гостиница «Метрополь». Она находится в самом центре, на Театральной площади, прямо напротив Большого театра. «Метрополь» хорошо иллюстрирует очень важный принцип модерна — синтез искусств. Архитекторы модерна любили сочетать архитектуру со скульптурой и живописью. Причем живопись не в смысле масляными красками, а это могли быть мозаики, майолика, то есть глазурованная плитка, как я уже сказал, и так далее и тому подобное. Вот на гостинице «Метрополь» можно увидеть огромное панно «Принцесса Грёза», а также другие панно, изображающие всевозможные мифологические или сказочные сюжеты. Вокруг всего здания идет барельеф, изображающий тоже античное шествие. На фасаде закреплены глазурованные вазы. Ну и одна из самых необычных деталей — это керамический фриз, на котором изображена надпись. Не изображение, не рисунок, а надпись. Надпись такая, достаточно сложная. «Скверна. Опять старая история. Окончив постройку дома, замечаешь, что при этом научился кое-чему, что следовало знать, приступая к постройке. Вечное, печальное, слишком поздно». Видимо, заказчик был недоволен тем, как получилось здание, и понял, что делать его надо было совсем по-другому, поэтому решил поместить на фасад такую вот фразу, которая выражала его тогдашнее настроение. И тут еще одно задание для вас. Есть ли такая фраза, которую вы можете назвать вашим жизненным девизом, то есть которая определяет то, как вы живете? Если есть, напишите ее на фасаде вашего дома-замка. Так каждый прохожий сможет понять, по каким принципам живет заказчик дома, то есть вы. Ну а где можно увидеть стиль модерн в кино? Во-первых, во «Властелине колец». Ривенделл, Лотлориен, эльфийские города представляют собой смесь средневековья и природных мотивов. Почему это сделано? Во-первых, как мы уже говорили, эльфы — лесной народ, они живут в созвучии с природой. И вот здесь мы видим совпадение с эпохой модерна. Помните, я говорил вам, что и люди эпохи модерна хотели жить в созвучии с природой, хотели наполнить природой свои жилища и хотели в этом безумном веке урбанизации и прогресса, наверное, и души свои тоже привести в созвучие с природой. Кроме того, эльфы — существа изящные. И люди модерна тоже хотели быть изящными существами. Это можно заметить по тем платьям, которые они носили, по тем стихам, которые они писали и читали. И здесь мы видим, что создатели фильма хотели показать эту рифму, как эльфы рифмуются с людьми эпохи модерна, и поэтому архитектура эльфов рифмуется с архитектурой модерна. А еще один фильм, в котором модерн играет большую роль, это «Каспер». Вы наверняка знаете мультфильм или мультсериал «Каспер», но я говорю сейчас про фильм 1995 года. Если вы его не смотрели, я очень рекомендую, хороший, добрый фильм. В нем все действие почти происходит в старинном особняке, который напоминает работы Гауди или Эктора Гимара. Причем буквально там взяты элементы из, скажем, того самого дома Бальё, работы Гауди, про которые я вам рассказывал. А вот здесь почему создателям фильма потребовался именно стиль модерн? Я думаю, причины могли быть следующие. Во-первых, в эпоху модерна в моде была тема привидений. Люди собирались на спиритические сеансы, на которых вызывали души умерших и пытались разговаривать с ними. Как и отец Каспера пытается вернуть к жизни дух привидения своего рано умершего сына. Кроме того, модерн — это очень причудливый стиль, как вы, наверное, уже поняли. Причудлив был и владелец особняка в американской глубинке, вот этот чудаковатый изобретатель, создавший машину, способную превратить привидение в живого человека. Итак, мы с вами видим, что архитектура — это язык. Даже кинематографисты используют ее не просто так, для красоты, а для того, чтобы донести до нас определенную идею, чтобы мы глубже поняли задумку фильма. Подведем итоги. Как узнать стиль модерн, что на улицах города, что в кино? Во-первых, архитекторы модерна стремятся использовать новые материалы — чугун, сталь, железобетон, стекло — и не прятать их, а честно показывать. Во-вторых, архитекторы стараются отказаться от украшений, стремятся сделать свои здания более лаконичными, то есть простыми. В-третьих, архитекторы модерна стараются не копировать исторические стили, то есть архитектуру Древней Греции, Рима, Средневековья и так далее. Если уж они используют какие-то стили, то они перепридумывают их заново. Ну, скажем, колонны были в Древней Греции, но колонны модерна уже больше похожи на цветы. В-четвертых, большую роль в модерне играет синтез искусств. Архитекторы стараются сочетать архитектуру с другими искусствами, скульптурой, живописью. Это могут быть майоликовые панно, мозаики, фрески и так далее. Наконец, в модерне много природных мотивов. Чаще всего это растительные мотивы, но могут встречаться и причудливые животные, скажем, обитатели подводного мира. А теперь посмотрите на здание, которое у вас получилось. Похоже ли оно на произведение в стиле модерн? Если, по-вашему, ему чего-то не хватает, дорисуйте. Может быть, это будут растительные орнаменты на фасаде, или, как у Эктора Гемара, колонны, прорастающие корнями, и листьями и цветами. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, гусь-гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. С вами был Айрат Багаудинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». В следующий раз мы поговорим о смелом экспериментальном направлении в архитектуре начала 20 века под названием футуризм, а заодно вспомним «Звездные войны» и киновселенную Марвел. Спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру Камилю Шейморданову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и композитору Жене Миневскому. Желаю вам познавательного дня. До новых встреч!